у которого были острые глаза, сказал: «Он кажется великаном от того, что стоит на холме. Здоровенный детина, но самый обыкновенный человек, и только». «Эва, поеду и я, а то как бы у Збышка не дошло с ним дело до ссоры». Тем временем Збышка, пустив коня во всю рысь, раздумывал, сразу ли наставить копье или подъехать поближе и поглядеть сперва, кто же это стоит на холме. Он решил сперва поглядеть и тутчас убедился, что поступил правильно, так как по мере приближения незнакомец на глазах у него становился все меньше и меньше. Высоченный детина. Он сидел верхом на коне, еще более рослым, чем жеребец под Збышком, но он был не выше человеческого роста. К тому же он был без доспехов, в бархатной шапке колоколом, в белом полотняном плаще, предохраняющем от пыли, из-под которого выглядывал зеленый кафтан. Всадник стоял на холме и, подняв голову, молился. Видно, и коня остановил для того, чтобы окончить вечернюю молитву. «Хорош, Вальгер, нечего сказать», — подумал юноша. Он подъехал уже так близко, что мог бы достать незнакомца копьем. Но тот, увидев рыцаря в великолепных доспехах, благожелательно улыбнулся и сказал: «Слава Иисусу Христу! Во веки веков! А что, там под горой не княгиня ли Мазовецкая со свитой? Она самая». «Так это вы едете из Тынца?» Однако ответа не последовало, потому что Збышка в это самое мгновение был так ошеломлен, что даже не расслышал вопроса. С минуту он стоял окаменелый, не веря собственным глазам. В какой-нибудь сотне шагов от незнакомца он видел десятка-полтора всадников с рыцарем во главе, который ехал впереди, закованный в блестящие латы, в белом суконном плаще с черным крестом и в стальном шлеме с пышным павлиньим чубом на гребне. «Крестоносец!» — прошептал Збышка. При виде крестоносца Збышка подумал, что это Бог, услышав его молитву, посылает ему в своем милосердии того самого немца, о котором он просил в Тынце, что надо воспользоваться милостью Божией. Не колеблясь поэтому ни единой минуты, не успев даже додумать до конца все эти мысли, и прийти в себя от изумления, он пригнулся в седле, вытянул на высоте в пол конского уха копье и, издав родовой клич «Грады! Грады!», понесся во весь опор на крестоносцев. Тот тоже изумился, придержал коня и, не хватаясь за копье, которое торчало у его ноги, воззрился на всадника, как бы недоумевая, неужели тот и в самом деле хочет на него напасть. «Наставляй копье!» — кричал Збышка, вонзая в бока коню железные концы стремян. «Грады! Грады!» Расстояние между Збышком и крестоносцем стало уменьшаться. Видя, что всадник и впрямь мчится на него, крестоносец вздыбил коня и схватился за оружие. Казалось, копье Збышка вот-вот разлетится от удара в грудь рыцаря. Но вдруг чья-то рука переломила его, как сухую тростинку. У самой руки Збышка, затем та же рука с такой страшной силой натянула поводья его коня, что тот всеми четырьмя копытами врылся в землю и стал как вкопанный. «Что ты делаешь, безумец?» — раздался густой грозный голос. «Ты покушаешься на жизнь посла? Ты оскорбляешь короля?» Збышка взглянул на незнакомца и узнал в нем того самого великана, которого приняла за Вальгера свита княгини, и испугались все ее придворные дамы. «Пусти меня на немца! Кто ты такой?» — воскликнул Збышка, хватаясь за рукоять секиры. «Убери секиру, ради всего святого! Убери секиру, говорю тебе, не то я сброшу тебя с коня!» Еще более грозно закричал незнакомец. «Ты оскорбил его величество короля и будешь предан суду? Затем, повернувшись к всадникам, сопровождавшим крестоносца,